Я прочитаю текст, который записан в послании Иакова, 1 глава, с 21 стиха. «Поэтому, отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слушатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». Братья и сестры, я хочу напомнить и побеседовать о нашем отношении к Слову Господнему. Это очень важный вопрос. Почему он важный? Потому что если верующий человек не забывает Слово, вникает в закон совершенный, закон свободы, исполнителем слова является, блаженство испытает. Блажен будет в своем действовании. Конечно, каждому хочется испытать счастье, такое в душе наполненность, такую полноту переживать в жизни. Кто бы не хотел этого? Правда, люди к этому по-разному подходят. Кто-то думает, заработаю много денег, вот это у меня в душе будет. Ой, уверенно, так хорошо будет. Заработал много денег, увидел, что на эти деньги посягают еще многие. Подходят из преступного мира, говорят, слушай, мы посчитали, сколько ты зарабатываешь. И мы можем охранять тебя и твое имущество. Ты нам каждый месяц отсчитай столько-то. И мы будем тебе создавать это, защиту. И человек начинает в тревоге жить, и в переживании, и в беспокойстве. А другой человек думает, достигну славы, достигну положения в обществе, вот это у меня уже будет покой. А покоя нету, одно беспокойство нашел. Третий человек думает, получу образование, буду уважаемый человек в обществе, буду иметь достойную жизнь. Получил образование, а работу не нашел. И опять в душе разочарование. И опять сложность. А работу получить, взятку надо давать. Надо кривыми путями идти. Надо искать каких-то знакомств. А опять суета, опять беда, опять пустота. И счастья и нету. А настоящее счастье, когда мы примем Слово Божье. Посмотрите, условия какие для принятия Слова Божьего. Вот здесь так написано. Условия принятия Слова Божьего. Вот они условия. Первое. Отложите всякую нечистоту. Что такое нечистота? Это нечистые мысли. Это нечистые побуждения. Это нечистые желания. Это нечистые слова. Его отложить надо. Каким образом? Покаянием. Все откладывается покаянием и исповеданием. Второе. Отложите остаток злобы. Остаток злобы. А что это за остаток злобы? А это когда человек уверовал, а ближнего не может любить. Я тебя не переношу. Я тебя не переношу, отодвинься от меня, не подходи ко мне, я тебя не хочу видеть. Это злоба, это несовместимо с христианством. Это злоба. Или, например, человек разошелся, раздражился, разгневался, кричит на своих домашних или окружающих. Ему говорят: ты что шумишь? Ты почему кричишь? У меня голос такой. Так громкость прикрути на свой голос. У меня такой голос. И все. Ого, этот голос. А в молитве такого голоса нет. Вот нету его. Тишина и все. И я тогда говорю человеку: а ну остановись. А ну сделай наполовину тише. Смотрю, человек чуть-чуть постарался, и уже и получилось наполовину тише. Я говорю: еще наполовину тише. Смотрю, старается уже чуть-чуть сильнее. И еще тише говорит. Я говорю: а ну еще тише. И уже нормально говорит. Оказывается, можно. Можно разобрать. Но чтобы это получалось, остаток злобы надо отложить. Покаянием. Зависть. Зависть – это тоже злоба. И это то, что оно внутри скрыто. А завидовать, а чему может завидовать верующий человек? Ну, например, Асав, брат наш, а чему он позавидовал? Безумным людям, нечестивым людям, лентяям, которые не работают, живут шикарно, у них все есть, не болеют, у них все хорошо, и грешат, и Бога не любят, и у них все хорошо в жизни. И верующий человек позавидовал, брат наш Асав, представляете, мальчик, позавидовал безумным людям. Как это унизительно, завидовать богатым. Это просто недостойно для верующего человека. А как должен верующий человек мыслить? Увидел, что сестра получила какое-то благословение, и порадуйся с сестрой. Увидела или увидел, что брат имеет благословение, и порадуйся с братом. Нет, когда есть остаток злобы, радости не будет, и не ждите. А будет, вопросы будет. Злоба, она рождает вопросы. Ну, например, купил брат мебель, а где он взял деньги? Злоба рождает вопросы. Вот. Купил машину, как это может быть? Я работаю, не могу купить, а он купил. Значит, нечестно. Злоба рождает выводы неправильные. Злоба рождает подозрения. Это все злоба в сердце. И с этой злобой на небо ни один человек не попадет. Потому что Бог наш, Он нелицеприятный, Он святой. Он воздает каждому человеку по его нутру и по его состоянию. И поэтому Слово Божие учит: в кротости примите. Третье условие – это в кротости принять. Вот часто противление бывает Слову Божьему. И это всегда было. И в старые времена, во времена Ветхого Завета. Вот я на днях читаю такой текст и размышляю, как это люди жили. Бог обращается к израильскому народу, к верующим людям, которые Божье Слово взяли и отвергли. Для них оно не имело значения. И пошли против Бога. И Бог говорит: а я за то, что вы пошли против меня, и я пойду против вас. И сломлю гордое упорство ваше. Вот это я думаю, как это Бог будет ломать гордое упорство человека? Чем больше человек будет упираться, тем больнее будет. А победа за Богом точно будет. Это вне сомнений. Любого гордеца Бог может поставить на колени. На домашнем собрании, мальчики, мы вот рассуждали за Даниила, который верность Богу явил. И такую верность явил, что даже не считался со своей жизнью. И когда был сон Навуходоносору, и он забыл этот сон, позвал тайноведцев, халдеев, гадателей всяких, а они не могут сказать сон. Говорят: скажи сон, а мы скажем истолкование. А Навуходоносор тоже был человек такой, не сильно проведешь его. Говорит, ага, у вас хитрый умысел, вы хотите время протянуть. Я знаю, вы меня обмануть хотите. Скажу вам сон, а вы раз тут по-своему ее истолкуете. И все, вот вы сон скажите. И истолкуйте, вот тогда я буду знать, что это у вас правда. Они начали хитрить, потому что знают нрав царя. Ох, он говорит, кто мне не откроет сон и его значение, изрублен будет в куски. Вы представляете? Изрублен будет в куски. С таким царем попробуй разговаривать. Очень нрав у него такой гордый. И они хитрят и говорят, царь, то, что ты требуешь от нас, ни один царь на земле не требовал от рабов своих. И ни один из тайноведцев не может ответить на этот вопрос, потому что это только Бог, у которого обитание не с плотью. Вот этот Бог может ответить на такое. А люди нет. А раз так, Ариоху дает указание царскому, там, придворному, уничтожить всех мудрецов, тайноведцев и халдеев, всех уничтожить, на куски порубать. А Даниил тоже в том числе. А как Даниилу быть тогда? А он тоже не хочет, чтобы его порубали на куски. И Даниил пришел, когда узнал об этом, позвал своих друзей, Сидраха, Мисаха и Авдинага, и стали умолять Бога об этой тайне. И Бог им открыл. И когда Бог открыл им эту тайну, Даниил пришел и сказал царю, «Царь, я это знаю, сон и его значение. Но не потому, что я мудрее всех, а просто Бог открыл царю, что будет после». Вот. «Потому что ты размышлял, царь, что будет после этого». Вообще, это хорошая была в Навуходоносора такая черта, что он размышлял, что будет после. Сегодня редко кто размышляет, что будет после. Живу одним днем, а что потом, меня не интересует. А надо размышлять, что будет после. И царь размышлял, и из-за того, что он размышлял, Бог ему и сон послал, что будет после. Правда, он неправильно отнесся к этому. Вместо того, чтобы смириться перед Богом, зная мировой порядок, какой будет, он взял себя раз и возвысил. И сделал золотой истукан. Вот я, блестящий истукан, вот я. Ну и за это поплатился. Братья и сестры, вот это слово, будьте же исполнители слова, а не слушатели только, обманывающие сами себя. Очень важно проверить себя, как я слушаю Слово Божье, как я слушаю наставников, тех, которые предостерегают от поражений. Мне в одной местности пришлось беседовать с двумя супругами, у которых семья практически разрушилась. Жена ограбила мужа своего, сбежала от него, вот, тайком, и все. И думала скроется, уехала в другой город, он ее начал искать, там, и все такое. Ну, как-то нашел, там, и милицию уже подключали, и все, и вот такое. И вот я встретился с этими людьми и рассуждаем. Почему так случилось? А потому что это... Женщина верующая полезла в интернет. И то, что ее служитель ихний предупреждал, не надо этим заниматься и увлекаться. Без нужды не лезьте туда, в этот интернет. Нет, интересно. Там столько информации. И то посмотреть, и рецепты посмотреть, и кушать посмотреть, и вязать посмотреть, и садить посмотреть. Все можно посмотреть. И попала якобы нечаянно среди этих рецептов и всего этого, и вязания, попала на службу какую-то, где она связалась с одним мужчиной, с другого государства. Пошла под откос. Страшные поражения случились. И когда я с ней беседовал, муж плакал, сидел рядом, потому что потерял жену. И я спрашивал, говорю, А тебя в церкви предупреждали, что это опасно, что нельзя этим заниматься, не нужно туда лезть? Да, пресвитер наш говорил. А почему ты не послушалась? А я не думала, что это так серьезно. Братья и сестры, я вот это слушаю. А как вы думаете, а семья разрушилась, это серьезно? Это серьезно. Но непослушание Слову Божьему и наставникам – это еще страшнее, потому что разрушение вот эти приносит именно непослушание. Именно оно приносит. И тогда у людей страшные крушения бывают, страшные поражения. Вот. И люди говорят, а я не думала, а я не думал, что так все обернется. Я не думал, что я далеко буду уходить из церкви. Один человек, которого отлучили от церкви за нечестивую жизнь, он потом признавался и говорит, а я не думал далеко уходить из церкви. Я так чуть-чуть и так вот поживу для себя, так чуть-чуть недалеко. А дьявол старается на самое дно туда, на самое дно в погибель. Вот так оно бывает. Братья и сестры, вот что нужно быть не слушателями забывчивыми, но исполнителями. Хорошо, чтобы проповеди записывать, эти наставления записывать, сохранять их, проверять, анализировать свою жизнь. Это же нам нужно для нашего же спасения. И кто из вас думает, что он благочестив, но не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие? Кто бы из нас хотел иметь пустое благочестие, а? Кто бы хотел иметь пустое благочестие? Сестры или братья? Кажется, никто, правда? Ну, я не хотел бы, и ты не хотела бы, и не хотел бы. Никто не хочет. Но Библия предупреждает, человек, который не занимается обуздыванием своего языка, у того пустое благочестие. Пустая вера, пустое христианство, пустота в жизни. Язык просто не обуздать, продолжать языком своим сплетничать, осуждать, переносы делать, всякие разговоры ненужные, обвинения, упреки, злословие, неправду, лжесвидетельство. Эти все грехи языка делают наше благочестие пустым. И можно много жертвовать, и много труда делать для Бога, и выглядеть благочестивым в глазах людей, но можно самого себя обольстить, когда язык необузданный. А кто его должен обуздывать? Каждый сам свой язык и с помощью Господа. Нужно приучить свой язык никогда не говорить ничего греховного. Никогда сознательно не говорить неправды. Никогда сознательно не клеветать. Никогда сознательно не чернить никого. Никогда сознательно о чужих недостатках нигде не рассказывать. Никогда не лжесвидетельствовать. Никогда не передавать непроверенную информацию. Никогда не злословить, не обвинять. Никогда. И это нужно настолько бодрствовать, настолько хранить уста свои каждому, каждому. Почему? Потому что у нас есть судья, Господь, который взвешивает нашу речь, который проверяет. А если не пободрствовали, ну что, будет пустое благочестие. А пустое благочестие нас не спасет в день прихода Иисуса Христа. Оно не может нас спасти, пустое благочестие. А истинное благочестие – это святость в практике жизни. Это святость, сопряженная с добротой и любовью к ближним и соучастие в их переживаниях и скорбях. Вот это благочестие. Бывает, люди добро делают. Ну, в общем, это уже часть благочестия. Они хранят себя от осквернения этим миром. Кто-то видео оскверняется, видеоинформацией, всякими фильмами, всяким нечистым. Вот. И от этого все то доброе, что делает человек для Бога или для церкви, перечеркивает этим и приобретает себе пустое благочестие. Вот так оно происходит. Это очень ответственно, очень серьезно. Кто-то может добро делать и жертвовать, и помогать, и в то же время наряду с этим противление в духе иметь. Когда служители наставляют, увещевают, обличают, внутреннее противление. Это скверна духа, которая вылезет, если лично ее человек спрячет, в народном собрании вылезет. Так и написано в Библии. Надо очень хранить свое сердце, чтобы повреждений не было в духе нашем, не было скверны в духе. Открытость, простота, любовь, чистота сердца, доброта, и чтобы Слово Божие нас наполняло. Здесь вот написано, будьте, сначала примите Слово, а потом будьте исполнители. А в послании Петра написано, возлюбите словесное молоко, чтобы от него возрасти. А в Евангелии от Иоанна 5:39, исследуйте Писание. Вот что нужно делать с Священным Писанием. А польза от этого, написано 6 стих, 1 Тимофею 4 глава. Внушая это братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Питаться нужно добрым учением. А есть люди, питаются недобрым учением, или с литературы, или книжки какие-то читают, и попадают под обольщение. Как-то беседую с одним человеком, а человек вроде бы верующий, вроде бы все хорошо, а пришел в духовный упадок. И когда мы беседовали, я говорю, ну поделись, в чем у тебя нужда? И вот в той местности, а я там был на очищении в той церкви, и человек говорит, я полностью разрушенный, у меня сломалась вера. Вот брат Игорь Алексеевич проповедовал, да? От чего вера оскудевает, теряется, разрушается. А этому человеку захотелось в интернете найти нетрадиционные источники энергии. Он почитал за летающие тарелки. Якобы эти летающие тарелки, они питаются энергией из эфира, ее в себя захватывают и там как-то работает. И, в общем, можно изобрести летающую тарелку и все такое. И он как погрузился в эти изобретения. И дошел до грани, которую нельзя переходить. Там, где физика заканчивается и начинается метафизика. Там, где психология заканчивается и парапсихология начинается. Там, где наука заканчивается, и начинается алхимия и прочее. Такие страшные вещи. Пришлось человека распутывать, помогать ему уверовать, каяться, освобождаться от этого всего. Потому что пришло падение человеку, серьезное падение. Злоба наполнила душу. Разобщение с церковью, с родителями, служителями. Такое бедствие с человеком. А человек молоденький совсем. И нужно было действительно помочь человеку. Ценность Писания. 2 Тимофею, 3 глава, 16 стих. Все Писание богодухновенно, то есть выдохнуто Богом, и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Вот куда ведет Слово Божие. К исправлению, обличению, очищению. Вот что оно делает. Но это тогда, когда человек смотрит как в зеркало в него и не отходит от этого зеркала. Потому что кто слушает и не исполняет, он уподобляется такому человеку. Посмотрел в зеркало, отвернулся и забыл. И так бывает и верующий человек. Библию открыл, прочитал и забыл. Можно себя и проверить, что мы утром читали сегодня. Мы же у зеркала были утром. И если мы забыли, что мы сегодня читали, мы забыли, что мы вчера читали, и Слово Божие в нас не живет и не производит работу и мышление. Братья, от этого откровений нету из Библии. Когда человек, в данном случае проповедник, прочитал Слово Божие, закрыл и забыл. Забыл, потому что нужно заниматься хозяйством, заниматься работой, бытовыми вопросами. И целый день в мыслях нету Слова Божьего. И когда нету размышления над Словом Божьим, проповеди не будут рождаться. Нету слова, не открывается. А когда постоянный процесс идет размышления над Словом Божьим, и плюс еще благочестивая, святая, чистая жизнь, чистые мысли, чистая жизнь в семье, посвящение Богу, правильное отношение с церковью, с братьями, нету в душе злобы, остатка вот этого, тогда и откровение, и слово будет, и победа. И здесь написано: «Ко всякому доброму делу приготовлен, да будет совершен Божий человек». Вот ей будет совершенство.